Можете себе вообразить, что в каждой из этих комнат есть ее мебель и есть мебель моя. Вы только что слышали, как она говорила о своем кресле. Она обращается к приходящей горничной, когда та делает уборку. Нет, это стул барина, не троньте его. А когда однажды я по рассеянности положил нотную тетрадь на ее столик, госпожа Лаперу швырнула ее на пол. Уголки переплета сломались. О, долго так продолжаться не может. Но слушайте. Он схватил меня за руку и понизил голос. Я принял меры. Она постоянно грозит мне, что если я буду продолжать, она найдет пристанище в богадельне. Я прикопил некоторую сумму, которой должно хватить на ее содержание в Сент-Перин. Говорят, это одно из лучших заведений. Те несколько уроков, что я еще даю, почти не приносят мне дохода. Скоро мои ресурсы иссякнут. Мне пришлось бы тогда прикоснуться к этой сумме, а я не хочу. Тогда я принял решение. Это произойдет через каких-нибудь 3 месяца. Да, я наметил дату. Если бы вы знали, какое облегчение я испытываю при мысли, что каждый час отныне приближает меня к ней. Он сидел, наклонившись ко мне, теперь склонился еще ближе. Я отложил также несколько ценных бумаг. О, не бог весть что, но большего сделать не мог. Госпожа Лаперус не знает об этом. Они в моем письменном столе, в конверте на ваше имя с соответствующими распоряжениями. Могу и рассчитывать на вашу помощь. Я ничего не смыслю в делах, но один нотариус, с которым я говорил, сказал, что ренту можно будет выплачивать непосредственно моему внуку вплоть до его совершеннолетия, и что тогда он вступит во владение ценными бумагами. Я подумал, вас не очень затруднит, если я попрошу вас в качестве старого друга понаблюдать, чтобы все это было исполнено. Я так мало доверяю нотариусам. Может быть, даже для моего спокойствия вы согласитесь взять с собой этот конверт сегодня, да? Не правда ли? Сию минуту я принесу его вам. Он вышел по обыкновению семеня и вскоре снова появился с большим конвертом в руках. «Извините, это я запечатал его. Это для формы. Возьмите». Я взглянул на него и прочел под моей фамилией каллиграфически выведенную надпись «Вскрыть после моей смерти». «Скорее прячьте его в карман, чтобы я знал, что он в безопасности. Спасибо. Ах, я так ждал вас». Я часто испытывал такие торжественные минуты, когда всякое человеческое чувство может уступить у меня место какому-то почти мистическому трансу, своего рода восторгу, под действием которого мое существо превосходит себя, или точнее освобождается от эгоистических привязанностей, как бы отрывается от самого себя и обезличивается. Тот, кто не испытал этого, не может, разумеется, понять меня. Но я чувствовал, что Лаперус понимает это. Всякий протест с моей стороны был бы бесполезен, показался бы мне неприличным. Я ограничился крепким пожатием руки, которая была в моей. Глаза его странно блестели. В другой руке, в которой только что был конверт, он держал другую бумагу. Я написал здесь его адрес, потому что теперь знаю, где он. Сас-Фе. Знаете такое место? Это в Швейцарии. Я искал на карте, но не мог найти. Да, отвечаю я. Это маленькая деревушка подле Сервена. Очень далеко отсюда. Не настолько, чтобы я не мог добраться туда в случае надобности. «Как вы бы сделали это? Ах, как вы добры!» — пробормотал он. «Ну, а я слишком стар. Кроме того, я не могу из-за матери. Все же, мне кажется, я...» Он замялся, подыскивая слово, затем закончил. «Я охотно отправился бы туда, если бы мог его повидать. Мой бедный друг, я сделаю все, что в человеческих силах, чтобы привести его сюда». Вы увидите маленького Бориса, обещаю вам. Спасибо, спасибо. Он порывисто сжал меня в объятиях. Но обещайте мне не думать больше о... Ах, это другое дело, сказал он, резко прерывая меня. И словно желая помешать моим возражениям, отвлекая мое внимание, поспешно перевел разговор на другую тему. Представьте себе, что недавно мать одной из моих прежних учениц вздумала сводить меня в театр. Это было около месяца тому назад. Шел утренний спектакль в Комедии Францез. Уже более 20 лет, как я не переступал порогу театрального зала. Давали Эрнани Виктору Гюго. Вы знаете эту вещь? По-видимому, спектакль был сыгран очень хорошо. Публика была в восторге. Я же невыносимо страдал. Если бы меня не удержали приличия, никогда бы не высидел до конца. Мы сидели в ложе. Друзья мои старались успокоить меня. Я готов был обратиться к публике. Ах, как они могут, как они могут? Не поняв сначала, на что он, собственно, негодовал, я спросил. Вы сочли, что актеры плохи? Разумеется, но как решаются ставить подобные мерзости на сцене? А публика аплодировала, в театре были дети, дети, которых привели с собой родители, зная содержание пьесы. Это чудовищно. И это в театре, который субсидирует государство. Негодование этого превосходного человека развеселило меня. Я чуть было не расхохотался и возразил, что не может быть драматического искусства без изображения страстей. В свою очередь он возразил мне, что изображение страстей фатально подает другой дурной пример. Так мы спорили какое-то время. Я сравнил тогда патетический элемент драмы с выступлением духовых в оркестре. Например, это вступление тромбона, в котором вы так восхищаетесь в симфониях Бетховена. «Я вовсе не восхищаюсь этим вступлением тромбона», — вскричал он с необыкновенной горячностью. «Почему вы хотите заставить меня восхищаться тем, что меня волнует?» Он дрожал всем телом, нота негодования и почти враждебности в его голосе была для меня неожиданностью и, казалось, удивила его самого, потому что он продолжал более спокойно. «Заметили ли вы, что современная музыка стремится главным образом к тому, чтобы сделать сносными, даже приятными известные аккорды, которые мы изначально считали диссонансами?» «Разумеется», — отпарировал я. «Все должно в заключении свестись к гармонии, слиться в гармонию». «Гармонию», — повторил он, пожав плечами. «Я не вижу в этом ничего, кроме желания приучить козлу к греху. Чувствительность притупляется, чистота тускнеет, реакции становятся менее живыми, все терпят, все принимают». «Послушать вас так не решишься даже отнимать детей от груди». Но он продолжал, не слушая меня. «Если бы люди были способны снова исполниться нетерпимостью юности, то пришли бы в ярость, увидев, во что они превратились». Было уже слишком поздно, чтобы пускаться в метафизический спор. Я сделал попытку снова перевести разговор на более близкую для него тему. «Не стремитесь же вы ограничить музыку выражением только светлой радости. В этом случае было бы достаточно единственного аккорда, непрерывного совершенного аккорда». Он сжал обе мои руки, в его взгляде светилось бесконечное благоговение, и словно в экстазе он повторил несколько раз: «Непрерывный, совершенный аккорд. Да, именно совершенный, непрерывный, гармонический аккорд. Но вся наша вселенная во власти диссонансов», — прибавил он печально. Я попрощался с ним. Он проводил меня до двери и, поцеловав, пробормотал: «Ах, как долго еще нужно ждать разрешения аккорда».